Глава 43. Когда до въезда в оазис, вернее, до въезда в Кижинь, оставалось около километра, мы выехали на асфальтированную дорогу. Господи, хорошо-то как стало! В машине мгновенно стало тихо. По ушам тут же ударил шелест шин. Такой привычный шум. Под днищу и арком грузовика перестали бить камни. Вот он, асфальт. А народу-то нас ждет очень много. Вон они стоят все и уже машут какими-то тряпками. Даже, кажется, пара плакатов каких-то есть. «Водители, по команде дудим длинным гудком!» Громко крикнул я в рацию от захлестнувших меня положительных эмоций. «Давайте, мужики!» Сказал я через несколько секунд. Ну, они и дунули. На манах и плаще у нас стояли воздуханы. На додже обычный клаксон. Но, несмотря на это, звук от наших машин получился достаточно громкий. Судя по взлетевшим вверх рукам встречающих нас людей, наше приветствие им понравилось. Не выдержав я, как мальчишка, открыл люк и быстро вылез на крышу плаща. Следом за мной туда же выбрались пацаны. Санта тут же сбросил скорость. Мы так и стояли на крыше, рассматривая приближающийся к нам оазис и кучу людей. «Смотрите, мужики!» — внезапно заорал Клёпа. «Рыцари! Кареты! Мы куда попали-то?» — радостно кричал он. «Это да. Как-то не связывалось все это в голове. Едет додж, за ним плащ, два мана, а встречают нас рыцари». Уже когда подъехали к этой толпе, я успел рассмотреть людей. Спортивная одежда, кроссовки, велосипеды, дети, много детей и лошади. Ну и мужики с мечами и копьями, но за оружие не держались. Люди радостно кричали, приветствуя нас. «Хлебом с солью встречают», — засмеялся Туман. «Точно. Вон из толпы вышли две девушки с большими караваями в руках. Наш додж остановился перед этой толпой. Из машины выбрался Марк, и толпа буквально взорвалась. Мы стояли и улыбались наверху. Думаю, что наш вид внушал уважение. Все одинаково одеты, вооружены до зубов. По бокам от меня вон Слива с Клёпой, и оба с пулеметами. Туман стоит, как рейнджер какой, с калашом наперевес. А наш грузовик, наш черный плащ, думаю, их вообще с ума свел. Я-то точно охренел, когда его первый раз окончательно сделанным увидел. А тут люди несколько лет практически машин не видели. А сзади еще два мана одинаково покрашены. Крутяк, что можно сказать. Народ кричал, свистел, потом как-то потихоньку притих. Мы помахали руками, оружием, спустились по лестнице внутрь плаща и через боковую дверь вышли наружу. «Добрый день, граждане!» — громко крикнул я. Народ снова засвистел, захлопал в ладоши. «Позвольте поприветствовать вас!» — подскочил к нам какой-то шустренький мужичок. «На колобок похож». Небольшого роста, лысый, с пузиком. И следом за ним две девушки с караваями подошли. Наши бойцы уже подтянулись поближе, и мы так и стояли все одной кучей. «Мы очень рады, что не одни в этом мире», — продолжал щебетать Колобок. «Отведайте наш хлеб-соль». «Спасибо», — широко улыбаясь, сказал я, отламывая от каравая небольшой кусочек, макнул в соль и прямиком в рот. «А хлеб-то вкусный!» Краем глаза я увидел, как Слива с Клёпой постучали пальцами по стоящим рядом с ними двумя здоровыми мужиками, которые были одеты практически как настоящие рыцари. У них даже шлемы на головах были с откидывающимися забралами. Точь-в-точь, как в кино. Вот они костяшками пальцев и стукнули пару раз по панцирю. «Мля, братан, настоящие!» — офигел Клёпа, когда услышал металлический звук. «А то!» — радостно улыбнулся один из мужиков, на поясе у которого висел большой меч. «Мужик, продай!» — услышал я голос Сливы И потом шум толпы захлестнул нас, и я уже ничего не слышал. Снова смех, аплодисменты, крики радости. Дети, с позволения Рыжего, тут же облепили доджа. Они были в кузове, в салоне, на капоте и на крыше. А одеты-то все в спортивную обувь и одежду. Видать, у них тут действительно нет проблем со спортивной одеждой. Да и люди такие упитанные, многие подкачанные, спортивные, явно не голодают. Только этот колобок выбивался из общей массы. Он все что-то тараторил, перебегая от одного нашего бойца к другому, и всем жал руки без остановки. Честно говоря, в данный момент я чувствовал себя так, как будто мы с войны вернулись, и нас встречают освобожденные жители. «Ну как?» — рядом появился Топа. «Я в восторге, дружище», — честно ответил я. «Ха! Мы же вам говорили! Вон мэр идет!» — кивнул он на толпу. «Дайте пройти!» — услышал я грубый мужской бас. Сквозь толпу, как нож сквозь масло, шел какой-то охрененно здоровый мужик. Он возвышался на 2-3 головы над остальными людьми. Наверное, охранник, а за ним наверняка сейчас небольшой мужичок появится или женщина. Толпа почтительно расходилась в стороны, пропуская эту гору мужика. «Познакомься, Саша», — услышал я голос Марка. «Это наш мэр Иван Иванович». «Где?» — встал я на цыпочки, пытаясь рассмотреть за этим здоровяком того, кто за ним следом идет. «Да он и есть мэр!» — громко засмеявшись, кивнул Марк на мужика. «Здорово, парни!» — пробасил здоровяк, выбравшись к нам и протянул мне руку. Следом за ним к нам вышло еще двое человек. Мужчина лет 50 и женщина такого же возраста. Тут-то я и охренел от его вида. Рост 2 метра с лишним. Вес 150 кг точно есть. Скорее всего, больше. И он весь какой-то квадратный. Просто нереально здоровый и огромный мужик. Под футболкой, которая была на нем одета, мышцы так и перекатывались. Помните мультик «Том и Джерри»? Там кот сглатывал так, когда попадал в какую-нибудь передрягу. Вот и я также сглотнул, когда эта гора нависла надо мной и протянула свою руку, даже нет, лапу. Я не то чтобы испугался, я просто до этого момента не знал, что такие люди существуют. Ну, очень большой дядька. «Здрасте», — протянул я свою правую руку, и она тут же исчезла в его ладони. «Мы уж думали, что одни в этом мире», — пробасил мужик. «Рад знакомству и добро пожаловать в Кижень». Стоявший рядом Туман с Апрелем тоже немного зависли. «Александр», — представился я, — «руководитель, так сказать, этой экспедиции». «Не думали, что в таком городишке такой мэр может быть?» — спросил этот Иван Иванович, пожимая руки по очереди нашим бойцам. Видимо, мы не первые, кто так зависал от его вида, и он знал, какой производит эффект своей внешностью. «Если честно, то да», — не стал я лукавить. «Привыкните, я хороший!» — еще шире улыбнулся он и легонько так ткнул меня в плечо. «Познакомьтесь!» — обернулся он. «Это мои замы, Александр Анатольевич и Зинаида Валерьевна». «Добрый день!» — поздоровались мы и представились. Троица руководства города достаточно дружелюбно и тепло с нами поздоровалась. «Здорово, братан!» — услышал я сзади себя голос Большого. И сбоку показалась его рука. «Привет, братишка!» Без тени смущения ответил мэр и пожал Большому руку. «Где тут мэр-то ваш?» Продолжал, как ни в чем не бывало, Большой. Кстати, наш Вася был чуть меньше этого человека горы. Я, честно говоря, всегда думал, что больше нашего Васи никого быть не может. А нет, ошибся. Вот он передо мной стоит. «Вот это и есть их мэр», — сказал Туман. — «Да ладно!» — «Ага», — засмеялся Человек-гора. — «Не парьтесь. Ни вы первая, ни вы последняя». Следом засмеялись его замы. «Сейчас мы вас разместим, потом вечерком в кабак. и посидим, потрещим о делах житейских. Идет?» Он весело подмигнул Большому. «Мужики, смотрите, что у нас есть!» Услышали мы радостный голос Сливы и увидели, как он, протискиваясь сквозь толпу, прорывается к нам. На нем уже был одет рыцарский шлем, а следом в точно таком же топал Клёпа. «Здорово, мужик!» — протянул Клёпа мэру руку. «Смотри, Слива, какой здоровый! Вась, а ты помельче будешь!» «Это мэр их, придурки!» — зашипел на них Туман. «Да ладно!» — также не поверил Клёпа и откинул наверх забрало шлема. Вид, конечно, у них был еще тот. Оба в цифре, разгрузки, увешанные оружием и в рыцарских шлемах. Вот же спелись-то. «Ага», — точно так же ответил здоровяк им. «Вот же, млядь, вымахал-то», — не удержавшись, воскликнул Клёпа. «Извините их», — зачем-то сказал я. «Да ладно, мужики», — пробасил мэр и громко засмеялся. Мне показалось, что от его смеха даже земля завибрировала. «Он у нас ест много», — улыбнулась Зинаида Валерьевна. «Ах да», — спохватился здоровяк. «Зинаида Валерьевна у нас отвечает за медицину и детский спорт. Александр Анатольевич — за всякие насущные вопросы». Мы все засмеялись следом. А мэр-то нормальный мужик оказался. Нет этой напыщенности и серьезности. Наш важный на людях ходит, как павлин какой. А этот простой, как три копейки. Нормальный мужик. «Короче, так, друзья», — отсмеявшись, взял слово Иван Иванович. «Езжайте, располагайтесь. Заодно вам город покажут. Часика через два мы вас ждем». «Колобок!» — гаркнул он. Точно. Колобок, этот круглый мужик, тут же нарисовался рядом. Мы все опять невольно засмеялись. Ему точно эта кликуха подходила. «Гостей разместить. Номера готовы?» «Так точно, Иван Иванович», — вытянулся по струнке Колобок. «Номера готовы?» «Смотри у меня», — добродушно так улыбнулся мэр. «Но от такой улыбки я бы не стал расслабляться. С дисциплиной, видать, тут у него полный порядок». «Классные тачки у вас, мужики», — переключился мэр на нас. «Можно глянуть этого?» — показал он пальцем на черного плаща. «Да легко!» — наконец-то расслабился я. «Санта, тут я. Покажи мэру машину». Я специально громко выделил это слово, чтобы кто-нибудь из наших еще раз не опростоволосился. Иван Иванович посмотрел на меня, кивнул, улыбнулся и потопал к машине. «Пошли, братишка!» — закидывая печенек на плечо, сказал Большой. «Вася, блин!» — вырвалось у меня. «Ну что за фамильярности?» «Все нормально, Саша», — обернулся мэр ко мне. «Будьте как дома. Тут все просто. Расслабьтесь». «Охренеть, какой же он здоровый!» — вырвалось у Тумана, когда они отошли от нас на достаточное расстояние. «А вы, балбесы, где эти шлемы взяли?» — спросил он у так и стоявших с открытыми забралами Клёпу и Сливу. «Поменяли», — ответил Клёпа, тут же захлопнул забрало и дернул Сливу за руку. Оба тут же исчезли в толпе. Туман хотел спросить что-то еще, но не успел. «Добро пожаловать, молодые люди», — сказала нам врачиха. «Вы тогда езжайте, как Иван сказал. Располагайтесь, отдохните с дороги, еще увидимся. Было приятно познакомиться». «Взаимно, Зинаида Валерьевна». Они вдвоем развернулись и пошли в сторону одной из карет. Толпа также расступилась в стороны, и возница открыл перед ними дверь. «Блин, кареты, лошади. Как же это непривычно для нас. Даже немного дико, что ли». Через минуту из плаща вылез мэр. Судя по довольному лицу, он был очень впечатлен и машиной, и ее убранством. «Хорошая машина», — подтвердил он мою догадку. «Не буду вас больше задерживать. Езжайте, располагайтесь». «Прошу за мной, друзья мои», — тут же подал голос Колобок. «Тут недалеко ехать».